Арль, 1888. Позднее, когда я продолжу эти попытки, сеятель все-таки будет первым опытом в этом роде. Ночное кафе продолжает сеятели, так же, как голова крестьянина и поэта, если только мне удастся закончить эту вещь. Получится цвет не буквально правдивый с точки зрения реалистов, всех этих обманщиков глаза и прочих им подобных, но напряженный цвет, выражающий какое-либо движение пылающего чувства. Когда Поль Манс на выставке в Елисейских полях увидал до страсти напряженный набросок Делакруа «Лодка Христа», то воскликнул в одной из своих статей: «Я не знал, что можно быть таким ужасным при посредстве синего и зеленого цвета». То же восклицание вызывает и Хакусай, но скорее своей линией, чем рисунком. Ты говорил об этом в одном из твоих писем. Эти неопределенные линии – когти, и ты это чувствуешь. Если цвет или рисунок давать совершенно точно в соответствии с натурой, то никогда ими не достигнешь такого потрясения. До свидания.